Алло. Здравствуйте. Здрасте. Звонок из Россельхозбанка. Меня зовут Катя Дмитрий Васильевич. Как могу связаться с Натальей Олеговной? Я слушаю вас. Наталья Олеговна, это вы? Да, это я же сказала, я слушаю вас. По вашему кредитному договору присутствует просроченная задолженность. 30 359 рублей. Производили оплату? Ну, раз уж вы мне звоните, то нет. По какой причине своевременно не произвели оплату? Не хочу вас... Не хочу вам платить. А с чем связано? С отсутствием желания. А вы мне скажите, зачем вы так поздно звоните? У меня оплата просрочена задолженностью. Может привести к... Вы зачем звоните так поздно? Время без 15:10. Связываемся. Ну, я понимаю, что можно до 10 звонить, ну а если бы я спала? Вот, связываемся в удобное, разрешенное законодательство время. Я просто смысл. Может привести к передаче дела на следующий этап. Ну, уже передавайте. Адрес, указано в анкете с целью проведения переговоров о погашении долга. Угу. Также срок просроченной задолженности позволяет банку принять решение о расторжении кредитного договора в одностороннем порядке, в установлении средств. Хорошо, мне не обязательно это все читать. Вы у меня разрешение спрашиваете или что? Я не против. Вам необходимо. Я все это уже слышала. Я не буду все равно платить, меня это не пугает. В полном объеме до 10 сентября. Готовы произвести оплату? Нет. Также проинформирую, что банк вправе запустить процедуру передачи документов по вашему договору в суд. Отлично. По итогам суда может быть сформирован исполнительный лист. Я судебный приказ отменю. Через службу судебных приставов, аресту счетов, ограничения... Все, хорош, слышно же, что мужик, блин, 60-летний сидит, скрипт читает. Не позорились бы. Все, отказ от оплаты и прощаемся. У вас не получится замотивировать меня на оплату и взыскать просроченную задолженность. Вы никчемный. Я оплату до 10 сентября. Вы подписали кредитный договор. Договор. Картавый же, блин. Да, столько лет дожил, и картавость свою не исправил. Фу. Вы меня слышите? Нет. Вы меня послышите, пожалуйста. Не хочу я вас слушать. Вы противны мне. Оплату просроченной задолженности. До 10 сентября готовы оплатить? Я сказала уже. Учитывая вашу ситуацию, банк готов рассмотреть вариант частичной оплаты. Какую сумму готовы оплатить? Никакую. А с чем связано? Я уже отвечала. Уточните еще раз. Нет, не уточню. То есть вы отказываетесь, да? Уточните. Я уже отвечала на этот вопрос. Да. Вы отказываетесь, правильно понимаю? Я уже ответила. Еще раз. Вы отказываетесь? Я не попугай. Я правильно вас понимаю? Я не знаю, как вы меня понимаете. Рекомендую понимать так, как я говорю. Ну, так как вы отказываетесь от переговора с банком, вот информацию зафиксируем. Угу, бодрее как-то. Всего доброго. Энергичней. Трубку бросил и в дупло отполз. То вырезай потом полчаса твоего молчания, блин. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Савенкова Анжелика Викторовна. Уведомляю вас о том, что разговоры записываются. Я звоню по поручению микрофинансовой компании ООО «Ирлуан» с Кайсерасом Эдуардовной. Это вы? Да. Вы. У вас имеется задолженность перед микрофинансовой компанией ООО «Ирлуан» или «Брэнквику» в размере 8 712 рублей 42 копейки. Данная сумма у вас актуальна на 14.09 текущего года. Напомню вам, что ваш долг образован по кредитной линии от 30.04.2020 года. Номер вашего договора 63.89.353 и текущая просрочка уже 48 дней. По требованию вашего кредитора вам необходимо платить 8 712 рублей 42 копейки до 18 сентября текущего года. По записи разговора оплату гарантируете? Какую оплату? Какую оплату? 8 712 рублей 42 копейки. Почему вы не слышали? А вы кто такая? Я вам представила с начала разговора. Общество с ограниченной ответственностью, кредит эксперт финансы, Мишель Коллекторовна, меня зовут. По какому договору работаете? На основании статьи 1005 агентский договор работы с микрофинансовой компанией ООО «Ирланд». С какого числа? Алло. С какого числа работаем с вашим делом? Да. С 31.08.2020 года. Угу. Ждем уведомления от кредитора. Вам уведомление обязательно придет в течение 30 рабочих дней, но напомню вам, что, это то, что вы сейчас будете сдать, не освобождает вас от того, что вы не должны оплачивать вашу задолженность. Хорошо, ожидайте ваше уведомление, но задолженность у вас, напомню, ежедневно увеличивается по процентной ставке на основании вашего договора. От нас последующих звонков ожидайте. Всего доброго, до свидания. Алло. Алло. Алло, меня слышно? Говорите. Здравствуйте. Здрасте. Да-да, здравствуйте. Вы меня слышите? Слышу. Это микрофинансовая компания «Веб-банкир». Меня зовут Милюков Владислав Дмитриевич. Скажите, с Павлом Андреевичем, могу я услышать? Нет. Почему? Нет его. А где он? Это же его мобильный телефон. Почему вы отвечаете, а не он? Ну, потому что бывает такое, что человек уходит из дома и забывает свой телефон. Ну вот ранее тоже звонили на этот телефон, снова отвечали вы. Он регулярно вообще без телефона ходит? Нет, просто вам не везет. Что? Вам не везет, говорю. А, вот так, да? Ну, а если я оставлю телефон, чтобы он как появится, сразу перезвоню, обсудить свой вопрос и решить его. Да, ваши сотрудники уже предлагали. Никто мне платить за это не хочет. А мы должны разве? А я что, должна бесплатно что-то делать? Ну, ведь это в его интересах. Вас это не интересует? Как это? Вот так. Решить свой вопрос с компанией, это в его интересах. Если бы у него были вопросы к вашей компании, он бы уже давно вам позвонил. Не у него вопросы к нашей компании. Вы немного неправильно понимаете ситуацию. У него в нашей компании нерешенный вопрос. И на данный момент ситуация требует срочного вмешательства с его стороны. Значит, он плевал на вас и на вашу компанию. А почему вы так вообще разговариваете? Я не пойму. Что значит плевал? А что? Мне надо что как-то... за дерзость такая? Ну, я не понимаю, что за негатив такой? А мне надо как-то лебедить перед вами? Я не привыкла... Ну, я вроде... Нет. А я разве об этом что-то сказал? Я вроде с вами спокойно, лояльно разговариваю. В чем проблема-то? Вы почему так разговариваете? Почему вы себе такое позволяете? Так здесь дело-то не в криках, а в том, как вы... Видите, ну, я не буду спорить, с вами. Мне это не интересно, в принципе, как общение с вами. Поэтому передайте ему, пусть он перезвонит и исправит ситуацию. Всего доброго. Пока. До свидания. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. МКК «Конго», меня зовут Саночкина Евгения Сергеевна, ведется запись разговора. Скажите, пожалуйста, Мария Вячеславовна, это вы? Да. Угу, Мария Вячеславовна, звоню в отношении задолженности просроченной. У вас на сегодня она составляет 20 146 рублей 76 копеек, сроком 56 дней. Скажите, пожалуйста, почему оплату не производите по нашему займу? Денег нет. А как планируете решать этот вопрос, когда они у вас появятся? В судебном порядке, я полагаю. У вас через суд деньги появятся? Там приставы обяжут. Никуда не денешься. Ну, понятно, что обяжут, но просто у вас деньги-то появятся к этому времени? Вы на что рассчитываете? Не могу вас понять. Я рассчитываю на то, что рано или поздно вы подадите исковое заявление. Ну да, но это, скорее всего, придет, когда у вас максимальное количество процентов накопится, пока этот процесс не остановлен. Соответственно, долго Хорошо. Есть куда расти. Пусть но вы понимаете, что если компания суд обратится, 100% гарантия, что деньги будут возвращены? Или вы думаете, что будут вам проценты списаны, вот да. это все? Да, если человек защищается в суде, то все происходит немного иначе, чем написано в вашем скрипте. Мария Вячеславовна, вам максимум могут по 333 статье Гражданского кодекса списать штраф, это 20% годовых. Но это если будет доказано, что нами получена необоснованная выгода, это доказано не будет. Потому что размер процентов вот этих 20, бабка Ванга? Он регламентирует... Откуда вы знаете, что там наперед будет? Может, вы знаете, когда у меня деньги появятся? Повангуйте там. Вы мне не даете договор... Мария Вячеславовна, не перебивайте. А вы не умеете в параллель? Закон регламентируется... Ну, я воспитана, поэтому не говорю в параллель. Mm-hmm. А по 353-му закону регламентируется процентная ставка по штрафу. Она может быть списана в теории, но этого обычно не происходит. Поэтому, Мария Вячеславовна, деньги ищите, оплату не производите. Буду. Вам кредитор оставляет срок до 22 сентября. Ровно. Ну, вы все равно эти деньги вернете. А скажите паровозик тыр-тыр-тыр. Мария Вячеславовна, ну, просто человек себя придите. Я из себя и не выходила. Картавыш. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Ирина Анатольевна, это вы? Да. А звонок поступает в отдел досудебного урегулирования общей ограниченной ответственности кредит экспресс финанс. Меня зовут Бурдасов Станислав Владимирович, идется запись разговора. Ирина Анатольевна, мы звоним вам по поводу вашего долга, который находится на досудебной стадии перед компанией ПАО МТС Банк. А сумма долга составляет 6 916 рублей 57 копеек. По договору, который вы заключили в письменном виде МТС НВС 368-172-04-20, заключили данный договор 30 апреля 2020 года, а дата выхода в просрочку 30 июня 2020 года. Актуальная просрочка 69 дней, тип договора целевой потребительский кредит. Видим то, что сумма выданного кредита лицом на 1188 рублей. Вы в курсе, что я слышу, что вы читаете? Да. Да, полный долг 33 рубля 9 копеек. Очередной со справкой. Оплате, соответственно, 6 тысяч. То есть к оплате 6 916 рублей 57 копеек. Оплату необходимо произвести до 9 сентября включительно. Ирина Анатольевна. Че? Меня слышно? Ну, вещайте. Есть, как что, что? Да, Ирина Анатольевна, то есть, соответственно, общая, то есть сумма долга составляет 31 303 рубля 9 копеек. Вот эта сумма 6 916 рублей. Я надеюсь, я достаточно громко чавкаю, чтобы вы перестали со мной разговаривать. Да. Да? Если то есть если оплата от вас не поступает до 9 сентября, а 6 916 рублей 57 копеек на основании 122 статьи Гражданского кодекса организация имеет полное право взыскать уже всю сумму долга по судебному приказу, да, вместе с процентами, штрафами, неустойка, в принудительном порядке, а вместе соговориться с судебными издержками. То есть обращение, взыскание будет расценено на все ваше имущество, карты, счета. А вы не могли поговорить? Я вам зачем? Да, я понимаю, вы нам зачем. То есть, Ирина Анатольевна, запись разговора, она будет приобщена к материалам дела. А какие записи разговора, если тут только вы разговаривали? На основании 180 закона, что сделать? Передать ваши данные в бюро кредитных историй, информация об УКИ хранится как минимум 10 лет, и каждый банк всегда к ней обращается при оформлении любого кредита, займа, ипотеки. Тем самым у вас возможно добавить черный должников, и данная информация, она будет... И она посмотреть там мне плазе. Скажите, Ирина Анатольевна, в дровольном порядке оплата до 9 сентября. Ну, там вроде пускают. 6 916 рублей 57 копеек. Я вас не слушала. Х- Хорошо, Ирина Анатольевна, я вам повторять по 10 раз не буду. Угу, я вижу то, что вы не имеете контакт, не будете. Что вы можете по телефону рекомендации, передать ваши данные в бюро криминалистории как должника, а во-вторых, обратиться в суд с целью принятия не в сеть сумму долга. Я посмотрю, как вы там, соответственно, да, когда вас дальше телефонные трубки не пустят, будете, ничего как, не, говорите, не посмотрите как, уже. Как вы будете, как говорите, как вы сказали, чавкать с ваших слов. Я завершаю разговор. До свидания. Жизнь свою завершите. Вы быстрее так сделаете. Все, пока. Будьте... Алло. Ваш разговор будет продолжен. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Здрасте. Звоним вам сейчас из компании «Эверест». Ломанов с вами Маргарита Александровна, ведется запись. Я Мария Вячеславовна, да? Да. Угу. Сейчас по поводу задолженности вашей. Вам звоним перед компанией «Манеза Макро». Вас сейчас заметится ровно просрочка. Сумма вашего долга 22 800 на сегодняшний день. Ваш кредитор требует оплаты в течение 2-3 дней. Какой срок дней оплачиваете? Не намерена с вами это обсуждать. А с кем вы намерены? Может, с кредитором. Я молча оплачиваю свою задолженность. Я разберусь. Кредитор не общается с недобросовестными заемщиками. Ну, конечно. А с кем я вчера разговаривала? Не с кредитором? Вы с нами беседовали, так понимаю, Мария Ильич. С вами я вчера не беседовала. Как вы можете беседовать с ними? Если вы звоните в компанию, вас перенаправляют автоматически в компанию «Эверест». Нет. С нами вы и разговаривали. Я разговаривала, а трубочку бросали. Я, во-первых, вчера трубочку не бросала и разговаривала с отделом взыскания компании «Манеза», а не с вами. Ну, прекрасно. А если я разговаривала с вами, тогда почему вы ввели меня в заблуждение и не представились, что вы компания «Эверест»? Ну, я ж не знаю. Я вижу, что вчера вы разговаривали с нашим специалистом. Священник не разговаривали, а трубочку бросали? Я не бросала трубочку. Хорошо. Это вас специалист бросил. И вчера я не по «Манезе» разговаривала. Ну, хорошо. К чему вы пришли из компании «Манеза», если вы сейчас с ними разговаривали? Это не ваше дело. Спросите у компании «Манеза», если вы представители. Вам сейчас не звонили, Мария Вячеславовна. Во-первых, хамить сейчас мне не нужно. У вас имеются долговые обязанности, респективно, обязанности. Долговые обязанности. И точка. Ага. Конечно. Если вы на себя взяли долговые обязанности, их обязаны исполнять на надлежащий... Это не обязанности, а обязательства. Обязанности – это полы дома помыть, посуду. Это одно и то же, Мария Вячеславовна. Почитайте разницу. Если у вас с русским языком проблема... Да это у вас проблема. Очередная, 5 классов закончившая, позвонила, да? Знаете, я вот ваши хамства не собираюсь слушать, я пускаю туда вашего... Ну все, пока тогда. Вы не заработать денег не можете, ну, и уровень образования... Ну все, нахер иди тогда. Учись, иди, поэтому дура. Поэтому зарабатывайте денежные средства, Мария. Иди учись. Это пойду. Вот иди. Поверьте, а нести ответственность придется вам за ваши поступки. В ближайшее время компания обратится в суд. Все, хорош причитать. До свидания. Сатану вызовешь, дура.